Глава 14. Недооцененный способ избавления от хамства. Терентий, который на шум выглянул из кабинета, шустро подался назад и прикрыл лапой дверь. Лиса с любопытством высунула нос в коридор, а Шушана, которая знала Таню лучше всех, насмешливо фыркнула. «Чудак, это не горничная!» «Да мне без разницы, будет горничной!» Хрипловатым голосом заявил крылатый нахал. «Ошибочка», — серьезно сообщила ему Татьяна. «Какая еще ошибочка?» «В исходных данных». Таня очень спокойно обошла ворона кругом, не приближаясь к птице. «Тут пока не гостиница, а лечебница». «И чё?» «И то, что или ты здоров, тогда лети отсюда. Можешь прямо к Соколовскому». «Если он разрешит тебя пустить, тогда ладно. А не разрешит, ну, сам понимаешь». «А если болен?» — с живым интересом уточнил ворон, склонив голову на бок. «Тогда пошли, лечить тебя буду». «Так ты чего, врач?» «Именно». «И как же ты будешь меня лечить?» «Смотря что у тебя болит». «Все, все болит. Крылья ломит и хвост отваливается». Ворон явно издевался. «Какие тревожные симптомы!» — забеспокоилась Татьяна. «Тогда прошу вот сюда». Отлично оборудованный кабинет был неподалеку, всего через 3 двери. «Ну и что дальше?» «Сначала внешний осмотр», — сообщила ему Татьяна. «Запрыгнешь сам?» — она указала на смотровой стол. Ворон прищурился, явно подозревая подвох. «Ой, нет!» «Голова кружится! Подними!» «Как скажешь!» Таня и Волкодава могла бы на смотровой стол поднять. Были прецеденты. Так что с вороном проблем не возникло. Она поставила крупного и увесистого представителя семейства Врановых на блестящую металлическую поверхность, провела рукой по спине, проверяя оперение, расправила поочередно оба крыла. «Осторожнее!» Вредничал обследуемый объект. «Мне же больно!» Татьяна без особых сантиментов ловко цапнула его за клюв, прижала его и осмотрела глаза. Набившиеся в смотровую зрители восхищенно вдохнули, оценив ветеринарный противовороновый прием. Он вращал глазами, топал когтистыми лапами, но Таня держала как-то так, что вырваться или ударить когтями он не мог. «Так, на черепно-мозговую травму не похоже», — серьезно сообщила ворону Таня, отпуская клюв и ловко убирая руки. «Что ты себе позволяешь?» — заорал он, и зрители шумно выдохнули. «Как что? Пытаюсь выяснить, что с тобой. Первичные осмотры закончили, сейчас смерим температуру». «Под крыло градусник поставишь», — насмешливо каркнул ворон. «Зачем под крыло?» — удивилась Таня. «Как положено, мерить будем. Ректально». «Крак!» — изумился ворон. «Ну, как? Градусник помещается в клоаку». Таня достала градусник и жестянку с вазелином, повернулась к смотровому столу, но ворона там уже не было. «Не поняла. Это у нас что, случай чудесного исцеления?» «Кто-то тут только что даже на стол подняться сам не мог, а сейчас прямо парит под потолком. Удивительно, что делают градусники с болящими воронами. На редкости недооцененное лекарство, а ведь еще Айболит их очень советовал». Ворон попытался вылететь из кабинета, но дверь почему-то резко закрылась перед его клювом. Да так, что он врезался в нее, попытался было удержаться на ручке, оглянулся на Таню. «Ну, разве так можно?» — укоризненно прицокнула языком вредная Татьяна. «Видимо, все-таки исцеление было неполным. Продолжим лечение». «Не смей ко мне подходить с этой штукой!» — каркнул ворон, срываясь с ручки вниз. Он упал на пол с неожиданно громким глухим звуком. И не успела Татьяна испугаться, что он действительно ударился, и шагнуть к нему, как ей пришлось отшатнуться к столу. На месте птицы на полу сидел черноволосый паренек лет 15-16 в черной куртке и штанах. «Не пугайся», — тихо-тихо пискнула Шушана, каким-то образом оказавшаяся на полке на уровне Таниной головы. «Он из рода сказочных воронов. Они так могут. Это их родовая особенность». «Так, значит, градусник будем ставить в другое место», — решительно заявила Татьяна, которая в моменты опасности сама становилась несколько опасной, чисто из чувства противоречия. «В-в-в-в, какое?» Ворон, по-видимому, был свято уверен, что девица упадет в обморок, если увидит его другой облик. Поэтому Танина реакция стала для него полнейшей неожиданностью. «В подмышку», — пожала плечами Таня. «Если ты, конечно, не понял, что у тебя внезапно перестали крылья ломить и хвост отваливаться». «Ты дура! У меня сейчас нет ни крыльев, ни хвоста», — обиделся ворон. «Я не дура, не горничная и не девочка на побегушках. Это понятно?» Таня строго смотрела на сидящего на полу тощего и нескладного мальчишку. «Если тебе реально нужна помощь, я помогу. Если ты голодный, я дам тебе поесть. Хамить ты не станешь ни при каких обстоятельствах». «А то что?» «А то я тебя вылечу от хамства», — уверенно пообещала Таня. «Я умею». Кот беззвучно развлекался, ухмыляясь так, что его родственник из Чешира с горя и от зависти слопал бы не только все тамошние грибы, но и гусеницей закусил бы. Лисица насмешливо тявкала под столом, а Шушана молчаливо, но, очевидно, гордилась Таней. «Ну что, тебя лечить или кормить?» «Есть хочу», — пробурчал ворон, неловко поднимаясь с пола. «А что будешь, для ворона или для человека?» Таня пока не очень понимала, как с таким обращаться в бытовом плане. «Я сейчас что, похож на ворона?» — проворчал паренек. «В каком виде есть, тот и будет есть». «Ну, хорошо. Омлет будешь?» Мальчишка непроизвольно сглотнул, и Таня сообразила, что он реально очень голодный. «Ладно, пошли». «Так, а вы куда? По-моему, все уже ужинали». «Танечка, понимаешь, ужин — это такая долгоиграющая штука. Его можно съесть, а потом опять съесть, а потом...» — заюлил Терентий, который мог и несколько раз непринужденно и элегантно поужинать. «А потом страдать от пережора, а так как кое-кто умеет рассказывать о своих ощущениях, заставить и окружающих страдать, правда, уже от рассказов», — притормозила кота Таня. «Тань, неужели ты мне действительно не дашь поесть?» Умоляющие глаза кота могли бы сниться в кошмарных снах более чувствительному человеку. Но Таня видала уже таких несчастненьких, и желудками их занималась неоднократно, и прочие органы пищеварения лечила. Короче, последствия наглядно и неаппетитно наблюдала. «Терентий, я дам тебе поесть через 3 часа, не раньше», — строго ответила Таня. Она прикинула, что кот жил впроголодь, дефицит веса имеется, так что немного подкормить его не помешает. «Бедный я кот», — возвестил ничуть не расстроенный Терентий, непринужденно вваливаясь на кухню, где стояли холодильники. «Несчастный, голодный, вот буду смотреть на тебя, и тебе будет стыдно». «Да на здоровье!» — рассмеялась Таня, пропуская на кухню подростка. «На меня это не действует». «Как? Совсем?» — Терентий аж присел. «Абсолютно! Я нервно взглядоустойчива!» — возвестила Таня потрясенному коллективу и повернулась к ворону. «Тебе в омлет сколько яиц?» «Сколько не жалко!» — буркнул он, дернув плечом. «Ну, как скажешь». Она пожала плечами, быстро и ловко приготовила пышный омлет и приказала ворону идти вымыть руки. «Не буду. Я ворон, мы руки не моем», — ожидаемо огрызнулся паренек, насупленно следящий за ее движениями. «Вот когда ты будешь птицей, я тебя лапы мыть не пошлю. Но и омлет не дам. А сейчас еды не получишь, пока не сделаешь так, как я сказала». Таня прекрасно понимала, что стоит только дать слабину, как она не сумеет сладить с этой расчудесной компанией. Как он руки мыл, она не следила. Не хотелось перегибать палку, но то, что они стали чище, было очевидно. Когда мальчишка начал есть, Таня отвернулась. Смотреть на это было положительно невозможно. Он запихивал в рот куски омлета, нависнув плечами над тарелкой, словно у него кто-то отнимал еду. А когда закончил, то едва не уснул там же. «Иди за мной». Таня коснулась плеча ворона, и тот отшатнулся, словно опасаясь удара. В полутемной комнате он сразу ощутил себя спокойнее. Ушел на диван и через минуту уже спал, по-детски подложив ладонь под щеку. «Вот тебе и задира», — думала Таня, моя посуду. «Но вообще-то это было ожидаемо. Возраст ершистый. Хотел меня попугать да построить. Бедняга». Разумеется, в кухне она обнаружила расчудесную кота-лисовую компанию, которая по-братски разделила сырые яйца и активно их употребляла. «Острое воспаление наглости лечится и довольно успешно», сообщила Таня в пространство. В пространстве через секунду остались только пустые яичные скорлупки и хихикающая Шушанна. «Я тобой горжусь», заявила она. «О, Соколовский прибыл», насторожилась она. «Нет бы ему чуть пораньше. Я не уверена, что с вороном поступила верно», засомневалась Таня. «Он же здоров, надо ли его было оставлять?» «А вот сейчас и узнаем». Соколовский был явно уставшим. Впрочем, как только он услышал про ворона, усталость как рукой сняла. «Я никого из их племени не звал. И прямо скажем, их не жалую. Нет, нет, Татьяна, к вам никаких претензий. Просто непонятно», — хмуро отреагировал он. «Этот имя, конечно, не сказал?» «Нет. И да, он подросток». «Подросток?» — слегка удивился Соколовский. «Странно. Вороны очень заботливы. Как вышло, что он без сопровождения?» Он прошел в комнату, где спал мальчишка, удивленно вздернул брови, нарочито громко потопал ногами, но ворон не проснулся, только съежился на диване, подтянув ноги. «Недоперок!» — фыркнул Соколовский, вернувшись к Тане. «Сильно испугались». Он испытующе и очень внимательно воззрился на нее, так что она даже смутилась. «Ну, сложно сказать. Изумилась, да. Но в тот момент мне нельзя было показать, что я боюсь. Наверное, поэтому я и забыла, что надо пугаться», — неловко объяснила Таня, но Филипп, как это ни странно, похоже, понял, что она имела в виду. «Так всегда и делайте», — рассмеялся он неожиданно. «Это очень полезно. Забыть, что надо пугаться». «Я хотела уточнить. Ворон сказал, что тут гостиница». Но я не хотел вас сразу напрягать. Понимаете, мои друзья попросили меня создать вот это место». Соколовский обвел рукой помещение. «Чтобы те, кто болен, могли прийти и получить помощь. А те, кто хочет...» Он замялся, явно подбирая правильные слова. «Сменить место жительства. Имели возможность дождаться удобного момента. Так что нельзя сказать, что это гостиница в обычном смысле этого слова. Но и только лечебницей это тоже не назвать». Таня смутилась. «Может быть, нельзя было так обращаться с вороненком?» «Вас что-то расстроило?» — прищурился Филипп. Таня решила, что надо все рассказать как есть. Хохот Соколовского, когда ему описали момент встречи ворона, лучше всего прочего объяснил Тане, что все она сделала правильно. «Это гениально!» — выговорил Филипп, отсмеявшись. «Вороны всегда были, есть и будут очень сложными. Крайне умные, чрезвычайно сильные и задиристые. Если бы вы дали слабину, никакого покоя никому бы не было. Он бы довел вас сходу, а потом повторил бы это на бис и попрыгал на обрывках нервных окончаний». От шума мальчишка все-таки проснулся и отправился на звук голосов. Хотя, возможно, его разбудил Терентий, который решил, что удобнее всего спать именно на этом диване, и с разбегу сиганул туда, едва не наступив на ноги вороненка. «А, вот и гость незваный и негаданный!» — холодно поприветствовал его Соколовский. «Кто ты и с чем пожаловал?» «При ней говорить не стану!» — моментально завелся ворон, кивнув на Таню. «Она меня унижала!» «Да что ты! А по мне так надо было тебе все-таки градусник поставить, раз врал, что болен!» Соколовский недовольно осмотрел ворона. «И вообще, прилетать в чужой дом без приглашения, да еще условия хозяину ставить, а не лететь бы тебе, птичка ты наша хамская да неблагозвучная, прочь отсюда!» «Выгонишь?» — насупился мальчишка, зло сверкнув глазами из-под черных отросших волос. «Запросто! Если не можешь нормально себя вести, как только начнет светать, вали, чтобы духу твоего у меня в доме не было!» Филипп нарочито безразлично отвернулся к Тане. «И да, я вам разрешаю на хамство любого гостя поступать так же. Дом сам выставит взорвавшегося на улицу». Ворон неловко потоптался на месте, а потом сердито развернулся и выскочил из комнаты.